Глава 10. Сначала мы попили чаю, немного поболтали, но время бежало неумолимо, и поэтому решили перейти к вопросам по проекту. Девушка решила сначала сделать экскурсию по своему жилищу. Несмотря на то, что с ее слов на прислугу денег у нее теперь не хватало, везде был идеальный порядок. Такой расклад мне нравится, значит, она не была избалована аристократкой, а вполне могла сама поддерживать порядок. Возможно, на кухне неплохо справлялась, о чем говорит вкуснейшая шарлотка, которую она подала к чаю. Квартира у Насти была довольно просторная. Несколько больших комнат, современный дизайн и мебель, картины современных художников на стенах. Этого странного творчества я никогда не понимал. Может, Кандинский писал их специально для аристократов? Все эти полосы, ромбики и кружочки больше похожи на чертеж. Не судите меня строго, но мне Васнецов и Репин больше по душе. Одна из комнат явно была рабочим кабинетом, переделанным из столовой, о чем говорили серванты вдоль стены. Правда, в них вместо посуды стояли книги, и на полках теснились рулоны с чертежами. В центре комнаты, прямо под разлапистой модерновой люстрой, стоял кульман с чистым ватманом. У стены притулился еще один, на нем было несколько набросков на меньших листах. На стене напротив сервантов несколько больших пробковых досок с прикрепленными к ним набросками. В углу большой обеденный стол, на котором также были разложены чертежи и наброски. Спинки придвинутых стульев не давали свалиться на пол рулоном бумаги. Весь этот пейзаж вызывал рябь в глазах и давал понять, что Настя занимается своим делом очень серьезно. Несмотря на кажущийся рабочий беспорядок, нигде ни пылинки, или кругов от кружки, или крошек от печенья. «Извини, у меня тут беспорядок», — улыбнулась Настя, пытаясь собрать в кучу наброски на столе. «Прекрати», — хмыкнул я. «Видела бы она наши комнаты в общаге мединститута в 90-х. Ты не знаешь, что такое беспорядок. Задавай лучше свои вопросы, а то поздно уже, а завтра опять будет трудный день». В течение часа мы разбирались со списками помещений, их особенностями, параметрами, необходимыми для оптимального функционирования, и, что самое сложное, их взаимоотношения между собой. Ватман в центре комнаты превратился в кавардак из набросков, надписей и связующих стрелок. «Ну все, кажется, я поняла», — сказал Настя, отойдя от кульмана на несколько шагов и разглядывая получившийся рисунок. «Если в чем-то запутаюсь, буду звонить». «Договорились», — вздохнул я с облегчением, мозги уже кипели. «Я сам не каждый день таким занимаюсь. Я тогда домой, а то глаза уже слипаются». «Я тебя провожу до машины», — сказала Настя и потянулась за шубкой. «Спасибо, не надо», — улыбнулся я. «Эти 20 метров я как-нибудь преодолею, а ты мерзнуть будешь почем зря». «Ну ладно», — сказала она, почему-то немного погрустнев. «Тогда пока, спокойной ночи». Настя подошла ко мне, приобняла и чмокнула в губы. Я тоже обнял ее свободной рукой, и вторая уже держала портфель и трость. «Творческих тебе успехов», — сказал я, шагнув за порог. «Спасибо», — ответила она, провожая меня взглядом, когда я уже спускался по лестнице. «Ты в субботу дома не можешь побыть?» — спросила мама, входя в столовую. Я в этот момент уже позавтракал и собирался уходить. «Мы тебя уже совсем дома не видим. Так до этого можно было хоть на работе найти, а теперь и этого не будет». «Мам, ну это жизнь, что тут поделаешь?» — сказал я и обнял ее за плечи. «Это мой путь, который я выбрал сам. И он гораздо лучше, чем тот, по которому тебя пытается вести Боткин», — сказала мама, прижав меня к себе. «Андрей просто сам заблудился», — ответил я. «Вот в итоге с ним и произошло то, что он этим заработал. Интересно было бы узнать, как он там сейчас и где». «Там, где заслужил. Не вспоминай об этом, Саш», — сказала мама уже серьезным тоном и мягко отстранилась от меня. «Хорошо, что тебя следом не утащил. Так что для меня лучше редко тебя видеть, зато знать, что у тебя все хорошо». «У меня все хорошо, мам», — сказал я и улыбнулся ей самой обезоруживающей улыбкой. «И будет еще лучше». «Ты, наверное, хотел сказать еще сложнее?» — спросила она и с грустью улыбнулась. «Нелегкий путь ты выбрал, Саш». «Теперь уже поздно выбирать», — хмыкнул я. «Теперь только вперед. Пусть Бог хранит тебя, сын». Мама наложила на меня крестное знамение. Я поклонился и пошел в прихожую. Надо поспешить в госпиталь. Дел непочатый край. Мы с Просковьей подошли к крыльцу госпиталя практически одновременно, только с разных сторон. «Доброе утро, Александр Петрович», — радостно улыбнулась она. Не спится в субботу, хочется поработать». «Ну, раз уж моему секретарю не спится, то мне тем более», — хмыкнул я. «Хотел предложить проверить все и выявить, чего не хватает. Сегодня последний день, когда еще можно докупить. Завтра у всех нужных нам магазинов и мануфактур выходной». «Хорошо», — кивнула, продолжая улыбаться Прасковья. «Тогда давайте так. Вы смотрите все по медицинской и учебной части, а я по хозяйственной. Так больше толку будет. Я в вашем оборудовании и инструментах совсем ничего не понимаю». «Справедливо», — кивнул я. «Тогда я начну со второго этажа, а ты с первого, потом махнемся, чтобы не толкаться». «Принято», — кивнула в ответ девушка, дала пальто гардеробщице, которая уже вышла на работу и пошла с ревизией по первому этажу. Я не стал сдавать одежду в гардероб, а дошел до своего кабинета. Повесил пальто и шляпу в шкаф, портфель положил на стол, а трость для солидности взял с собой и отправился с проверкой по второму этажу. В лекционном зале все в полном порядке. Доска на месте, над ней портреты великих врачевателей прошлого, плакаты развешаны по стенам, президиум укомплектован стульями, на трибуне графин с водой и чистый стакан. Ряды скамеек со столами для учащихся плавно уходили вверх, высота потолков вполне позволяла. Я переходил из помещения в помещение, проверял наличие всего по списку, нигде никаких недочетов не обнаружил. «Саш, тут есть одна загвоздка», — услышал я голос Валеры из-за спины. «Что не так?» — спросил я, не оборачиваясь. «Все равно, скорее всего, его не увижу». «Мне это изделие уж больше 40 лет без надобности, но живые люди периодически справляют нужду». «Это все понятно», — произнес я и зашел в следующую учебную комнату. «Что не так?» «Ты уж пардонь, как говорится, за такие подробности», — сказал Валера. «Но подтираться-то чем они будут?» «Е-мое!» — воскликнул я и схватился за голову. «Вот и пригодился листок и карандаш, который я положил в карман на всякий случай». «Ага», — хихикнул Валера. «И бумажные полотенца в рулонах отсутствуют напрочь». «Наверное, и на первом этаже то же самое», — сказал я и продолжил обход. «Сейчас закончу и сверю списки с Прасковьей. Надо это все сегодня заказать». «Ага, желательно. А то не ровен час понадобится в понедельник, а тю-тю нету». «Спасибо, Валер», — сказал я, обводя придирчивым взором комнату отдыха лекарей. «Здесь возле раковины то же самое. Мыло есть, а полотенец нет». «Да как так-то?» «Суета виновата, Саш», — прошелестел призрак. «Так всегда бывает, что забываешь про что-то самое очевидное и простое». «Может, ты еще что-то заметил?» — спросил я у него. «Скажи сразу». «Да остальное вроде все на месте», — ответил Валера. «Буду смотреть вместе с тобой. Но я думаю, что все, что нужно для банкета в день открытия, вы уже продумали». «Твою мать, банкет!» — воскликнул я, схватившись руками за голову. «У-у-у, как все запущено!» — расхохотался Валера. «Тогда самое время этим заняться, Саш. Беги к Прасковье!» «Спасибо, Валер, побежал!» Я спустился на первый этаж и понесся по коридору, заглядывая в распахнутые настежь двери. В одном из кабинетов нашел секретаршу, которая подняла манипуляционный стол и положила на него планшет с писчей бумагой, где что-то старательно выводила строчку за строчкой. «Что-то случилось, Александр Петрович?» — поинтересовалась она, увидев краем глаза, как я запыхался. «Мы не продумали, что нужно закупить для банкета», — выпалил я. «Как раз в процессе», — ответила девушка и вернулась к составлению списка. «Присоединяйтесь, может, что-то добавите». Объединив усилия, мы добили списки, что сегодня надо успеть приобрести. Запрыгнули в микроавтобус, и я помчал по городу по заранее намеченному маршруту. Через несколько часов, когда все пункты в списке были зачеркнуты, а пассажирский салон забит под самый потолок, поехали обратно в госпиталь. Меня поразило, с каким энтузиазмом и ловкостью Прасковья участвовала в разгрузке машины. Видимо, опыт погрузки тиража во время работы в типографии сказался. Помогали нам и немногочисленные оставшиеся рабочие из бригады Шапошникова. В самый пик суеты и человеческой круговерти на пороге появился Обухов. «Ну, как вы тут, осваиваетесь?» — спросил он, оценивая качество ремонта в главном холле. «Да, потихоньку», — буркнул я и перехватил поудобнее стопку коробок, которые так и норовили разъехаться в разные стороны. «Вот доставляем, что забыли сразу купить». «Вы забыли купить туалетную бумагу?» — воскликнул Степан Митрофанович, провожая глазами Прасковью, которая как раз именно ее и несла. «Ага, представляете?» — хмыкнул я. «Ну вы, блин, даете!» Покачал он головой, а я чуть не прыснул со смеху, услышав знакомую фразу. «Боюсь, Обухов меня не поймет». «Саш, тут такое дело!» — послышался голос призрака, который плохо было слышно из-за топота рабочих по коридору. «Ну что еще?» – слегка раздраженно спросил я. Снова ехать по магазинам катастрофически не хотелось. «Прости, Сань», – продолжил призрак. «Нашлась туалетная бумага. В дальнем чулане, где все для уборки. Ты прикинь, я даже не додумался там посмотреть. И полотенце тоже там». Обухов закатился от смеха так, что я начал беспокоиться, что на него рухнет люстра. «Какой у нас оригинальный камень преткновения и основная проблема?» Сквозь смех выдавил он. «Я, конечно, понимаю такое событие. Все боятся обделаться. Бумаги надо много». Я молча вздохнул, снова поправил разъезжающиеся коробки и потопал дальше по коридору. «Ну, вот так бывает», — сказал я Обухову, который, судя по шагам, шел вслед за мной. «Ладно, Саш, не дрейфь», — сказал он уже серьезным тоном. «Сейчас вся суета закончится, и начнутся обычные трудовые будни. Еще надоест это все. Ты ставь эти коробки, куда хотел, и пойдем покажешь свой кабинет. Есть о чем поговорить». «Хорошо», — ответил я и поставил коробки в кучу, куда мы таскали всю посуду и кухонные принадлежности, предназначенные для банкета. «Пойдемте». «Ого!» — не удержался от возгласа Обухов, войдя в мой кабинет. «Ну, мой лучше только размерами, и то не намного». «Вот это постаралась городская управа, даже денег не пожалели. Создали образцово-показательное учреждение. Так что жди, Саша, они теперь к тебе экскурсии будут водить регулярно. Возможно, даже без предупреждения, это у них часто бывает. Потом скажут, а мы вам говорили, я это уже много раз проходил». «Понял, учтем», — кивнул я. «Значит, постоянно надо быть наготове». «Ага, и постоянно иметь запас дорогого игристого и закусок к нему. А некоторые и что покрепче любят, на халяву, пока в гостях». «Это надо отдельную комнату было выделять, чтобы хранить это все», — горестно вздохнул я. «Боже, как все это знакомо. У нас такая же катавасия постоянно была. Приезжают из разных многочисленных контролирующих органов, и всем надо поляну накрыть. Иногда еще у них язык поворачивается, что на бутылке с коньяком звезд маловато. Так и хочется ляпнуть, что на халяву и уксус сладок. И пару холодильников туда поставить как минимум». «А лучше три», — хмыкнул Обухов. «Делегации бывают разные. А еще и наши к ним любят присоединиться. Все лучше, чем у себя в кабинете сидеть». «И куда их всех сажать?» — с тоской спросил я. «Это тогда одну из учебных комнат надо превратить в банкетный зал? Просто выбери самую лучшую, и там будешь накрывать столы», — предложил Обухов. «А в углу поставь шкаф, куда будешь прятать все необходимые принадлежности». «Ох уж мне эта светская жизнь», — вздохнул я. «Нет бы просто дали спокойно работать». «А кому сейчас легко?» — усмехнулся Степан Митрофанович. «Ты думаешь, что я этой галиматьей не занимаюсь? Если бы! Так, мне пора идти. Ты держись ни пуха, ни пера». «К черту!» — от души воскликнул я, представив все эти экскурсии с продолжением. «А оркестр перед входом я тебе организую», — сказал Обухов, уже стоя на пороге. «У меня есть знакомые, они такие душещипательные похоронные марши играют! Ты бы только слышал!» Видев мои округлившиеся глаза, Обухов расхохотался, махнул на меня рукой и ушел. А я без сил упал в свое кресло. Какое оно все-таки удобное. Вставать и идти куда-то уже совсем не хотелось. Единственное помещение, которое я сегодня и проверил, была скрытая комната за шкафом, на которую я сейчас смотрел. Наверное, только поэтому я сейчас про нее и вспомнил. Надо сделать это сейчас, а то потом духу не хватит. Тяжко вздохнув, я поднялся с кресла, подошел к шкафу и повернул нужную книгу корешком вниз. С тихим шелестом шкаф выдвинулся вперед, заставив меня отступить на один шаг. Я отодвинулся в сторону, освободив проход. Я хлопнул по выключателю, и по периметру небольшой, но очень уютной комнаты на стенах зажглись 4 бра. Верхнего света здесь не было в принципе. В дальнем углу я разглядел замаскированную дверь, которая, сливаясь со стеной за счет одинаковых декоративных разных панелей. Очень интересно. Шапошников это почему-то не показал, а сам я увидел просто чудом, скорее догадался. За этой дверью находился весьма приличный санузел. Так что зря я переживал, что про него забыли. И, естественно, здесь не было туалетной бумаги и одноразовых полотенец возле умывальника. Надо сказать Прасковье, чтобы обеспечила из имеющегося теперь двойного запаса. «Саш, ты где?» – послышался откуда-то издалека голос Ильи Юдина. Потом в проеме показалась его удивленная моська. «Ого! А это ты не показывал!» «Заходи, не стесняйся!» – сказал я ему, падая в мягкое кресло и показывая ему на второе, стоящее по другую сторону от журнального столика. «Не, это ты выходи!» – хмыкнул Илья. Мы тут тебе сюрприз устроили». «Кто это мы?» — спросил я, обреченно вздохнув и поднимаясь с нежелавшего меня отпускать мягкого кресла. «Так сюрприз же!» — развел руками Юдин. «Выходи!» Еще раз вздохнув, я вышел из потайной комнаты в кабинет. Сюрприз удался на славу. Я открыл рот и водил взглядом по присутствующим и по содержимому своего стола, с которого убрали все лишнее, накрыли скатертью и сервировали. Господи, когда же они все это успели сделать? Я находился в этой комнате всего несколько минут. «Поздравляем!» — нестройным хором закричали мои подчиненные. Среди них я разглядел и Настю, она стояла позади всех и довольно улыбалась. В следующее мгновение выстрелили две бутылки игристого и несколько хлопушек, усыпавших паркет разноцветными серпантином и конфетти. Куда полетели пробки, я даже боялся посмотреть. Звона разбитого стекла не было, и ладно. «Так с чем вы поздравляете?» — как заправский Бука недовольно пробубнил я. «Открытие будет в понедельник». «А с тем поздравляем, Александр Петрович», — взяла на себя слово Прасковья, «что, наконец, сбылась ваша мечта. У вас теперь будет собственная клиника. А торжественное открытие, оно для властей и для прессы. Сегодня ваш праздник, а точнее наш общий, с чем вас и поздравляем». Я еще раз обвел всех взглядом, слабо веря в происходящее. Передо мной со счастливыми лицами стояли Юдин, Панкратов, Сальников, Рябошапкин, Прасковья и Настя. Не хватало до этой компании только моих родителей и сестры. «А ведь вы правы, господа!» — воскликнул я и почувствовал, как глаза предательски увлажняются. «Сегодня наш с вами праздник. А теперь наполняйте бокалы. И два коротких, и один раскатом. Ура! Ура! Ура!» — дружно закричали все хором. Это был один из самых счастливых дней в моей жизни.